Добрый вечер. Слава нашему Господу. Сегодня у нас 11 глава. Второго послания Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 11 глава. И я прочту первых 15 стихов. И прокомментируем. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию! Но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы предоставить Мессии чистую девою. Но боюсь, чтобы как змий хитростью свою прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты в Мессии. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Ишуа, которому мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим общинам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Мессии во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахии. Почему же я так поступаю? Потому ли, что не люблю вас, Богу известно. Но так поступаю, так и буду поступать. Как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Мессии, и неудивительно, потому что сам Сатан принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Амен. Данный отрывок говорит о лжеапостолах и о лжеучителях. И здесь есть несколько, три таких основных, смысловых фрагмента, которые говорят нам о разных гранях проявления вот именно этой проблемы, когда лжеапостолы или лжеучителя вытесняют из разума, из сердца верующих людей истинных служителей и истинных посланников Мессии. Во-первых, потому что лжеапостолы, они всегда такие нахрапистые, нагловатые. Это такой характер, почерк, я бы сказал, определенный. И очень часто ситуация доводится до некой такой конфликтной фазы, потому что истинный служитель, он не хочет конфликтовать с верующими, но когда Рабби Шауль видит, что на самом деле эти люди причиняют серьезную проблему, они фактически разваливают то служение, которое он создавал. Они его разрушают, просто потому что они как паразиты присосались, и для них важно имя, слава, признание. Понимаете, сегодня те же самые процессы происходят. Понимаете? Людей вообще не интересует его сфотографироваться с кем-то. Раз у себя на Фейсбуке поставил. Опа, уже с известным недавно мы сыра видели, да, тут деятель есть один. Я имена называть не буду. Тут у нас в Изоре. Курит, я приеду на заправку, человек сидит, курит на полу суперверующий, с ним поговори, все еретики, кроме него. Понимаете, да? Ни дома, ни семьи, все разрушено у человека. И это дух определенный. И недавно Ира Бац там, где-то она там, фотография. Еще с одним таким же, только мирового уже масштаба, которого все знают. Супер-жук такой. И неудивительно, вот Павел говорит, ты мне заплати, я с ним не буду фотографироваться. Почему? Не хочу, чтобы мое лицо рядом с этим лицом было. Нигде. Понимаете, да? Люди ищут дивиденды. И неважно в каком виде. В финансовом, в известность там это, признание, похвала, хоть что-то. Рабби Шауль говорит, если бы вы хоть немного были снисходительны к моей глупости, вот это слово неразумие, оно точнее было бы перевести как глупость. Да, и в детской надо включить колонку и закрыть дверь. Тогда будет лучше. Спасибо. Включена колонка там, да, звук есть, ну, прекрасно. У нас окно онлайн, короче, такое самопальное. Он говорит, я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу. А вы сейчас изменяете, вот фактически он говорит, вы изменяете, ревностью я ревную. Я, знаете, вот это место из притчей, потому что как смерть крепка любовь, ну, это такая, такие сильные слова. Лютая ревность у нее, лютая, не то, что там, знаете, чуть-чуть там где-то. То есть, говорится в высшей степени, насколько сильна эта любовь. И вот в Рабби Шауле, в нем, это любовь к верующим. И он готов за них, он даже с ними готов ругаться, с ними готов поссориться, но быть уверенным, что он сказал этим людям путь правильный. Быть уверенным, потому что он же учитель. Он, кстати, в этом отрывке говорит об этом, мы сейчас дойдем до этого места. Он прекрасно помнит вот эти слова из пророка, когда пророк говорит, если ты им скажешь, то не будет твоей крови, их крови на твоей голове. А если ты промолчишь, а если ты не скажешь, вот кровь этих людей на твоей совести будет. На твоей совести. Любой настоящий посланник Мессии, любой настоящий пастырь, вот он будет идти на конфликт, он будет идти даже на то, что в лобовую атаку с этими апостолами ложными, да? Но за своих овец он умрет, он горой будет стоять. Он не даст их на разрыв, чтобы их вот кто-то вот так вот взял и порезал. Ну, духовно мы имеем в виду. И он говорит, я обручил вас единому мужу. Он о себе говорит, как о священнике, как о посреднике, который был свидетелем вот этого обручения. Он говорит, я вас повенчал, я вас обручил. Понимаете? Иногда я вам скажу, вот, как бы, людям кажется, ну, что ему жалко там, ну, мог бы там нас повенчать уже, ну, мог бы там, да, а вот пастор тянет, говорит там что-то, да, и часто люди не хотят слушать или вообще не слышат, только свое в голове там, да, мысль. Я не говорю, что все, но такие случаи бывают. И почему? Если это все так просто, иди к любому, пусть тебя любой повенчает, правильно? А если ты считаешь, что этот человек должен стать свидетелем между тобой и между невестой, и вы пред Богом предстали, делай так, как тебе Он говорит, доверяй Ему, тогда будет хорошо, тогда будет благословение. И иногда просто, понимаете, очень сложно объяснить, почему, допустим, священник принимает такое решение. Со стороны кажется, ну а зачем, ну зачем так долго ждать? Ну можно же там как бы, ну как-то побыстрее все, чтобы было, да? Но когда ты говоришь о причинах, почему ты так принял решение? А, ну да, тогда конечно, а я и не видел этого, а я и не знал, что вот так. Рабби Шауль говорит, послушайте, я был тем, кто вас обручил, Я свидетель этого брака. Он говорит, я взял на себя ответственность перед Богом как свидетель за то, что вы принадлежите теперь единому мужу, Мессии. И он говорит, смотрите, меня, я, говорит, переживаю о вас. Змей, сатан, он не говорит змей, да, он говорит сатан. Кстати, вот, как, да, тут написано, как змей хитростью своей прельстил Еву. Так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты в Мессии. Боюсь, чтобы как змей хитростью не прельстил Хаву. Тут что происходит? Понимаете, когда людям промывают мозг лжеучителя, люди очень быстро начинают как бы уже идти за ними. И они не видят просто, не видят самой проблемы. Достаточно высокий процент людей, их в принципе очень легко убедить в любом. Человек так создан. И, конечно, в теле Мессии есть такие, как апостол Павел, как другие апостолы. Это люди, которых невозможно было ни в чем другом переубедить. У них внутри стоят предохранители с вот такой толщины проволокой, которые не перегорают. И сразу зажигается лампочка. Обман, обман. Да не, ну все же нормально. Обман. Так а где обман? Когда он уже будет понятен, тоже будет поздно. Вот так вот точно змей прельстил Еву, очень тонко действуя, издалека, через женщину, потому что Бог заповедь дал Адаму. А Адам, естественно, жене там за обедом все рассказал, как должно быть. Вот, ну, общались там в прохладе дня, фрукты, овощи. Хорошо. Но потом змей пришел и все испортил. Казалось бы, люди были в таком высоком месте, в Эдемском саду. Такая защита, такой уровень. Вы понимаете, да? И Коринфянская община, которая одаренная, очень сильно действуют дары Святого Духа. Очень легко лестью таких людей увести в сторону. Начни просто их там хвалить, хвалить, да все. А тут Павел только и ругает. Ну и кому будет как бы интуитивно тянуться? К тем, кто не ругают. Правильно? Понимаете, дело в том, что духовность истинная не имеет ничего общего ни с гуманностью, ни... часто люди путают, толерантностью. Духовность, она как нож обоюдоострый. Она очень прямая. Все, что духовное, оно никогда не говорит в обход или как-то мутно. Посмотрите на духовные принципы, они говорят очень ясно и понятно. Ложь, она всегда действует, там туману напустит, там силуэт только виден, что-то такое непонятно, и тебе, да это вот так, да скоро попрояснится. И человек погружается. Я думаю, что в практической жизни первый и самый важный вопрос, как узнать, как отличить, да? Понятно, мы все знаем, надо отличать по плодам, но очень часто еще могут и не видны быть эти плоды. Я думаю, что если вы прониклись доверием к какому-то брату или сестре духовному, да, и для вас он стал, действительно, его слово важно, оно имеет авторитет, оно имеет вес. Поинтересуйтесь, спросите. Спросите у того, кто доказал уже свою преданность вам, преданность Богу, общение я имею в виду. Я думаю, это очень важные моменты вот, в практической жизни. Не быть уловленным. Сегодня, да что там говорить, включи сегодня христианское телевидение и все. Оно то христианское название, как бы. Понимаете, да? Телевидение. Ну, там столько ереси, что просто не верится даже. Не верится. Но оно все христианское. Это понятно. Как узнать? Писание очень четко говорит, ну понимаете, что происходит? Даже когда люди знают то, что написано в Библии, как это должно быть? Но как бы сегодня новое время, тебе говорят. Сегодня не так, как тогда, 200 лет назад. Ты отстал от жизни, типа. Ну все так, посмотри, ну все, что ты один, как бы. Ну не один там, ну вас мало. Ну все так делают, сегодня вот везде одно и то же. Ну и что? Тора говорит, не иди за большинством на зло. Не надо. Он говорит, я боюсь, чтобы умы ваши не повредились. Хочу обратить это внимание. Очень часто есть такая позиция, что знание надмевает, вырывается из контекста просто вот словосочетание, знание, то есть как только ты знаешь больше, чем он, а? Тебе сразу раз, 45-й калибр, знание надмевает, выстрелил. Ну, стреляет тут броня праведности. Или мимо, или на тебя же срикошетит. Понимаете? Ум, интеллект человеческий, мозг, сехель, как хотите это назовите, да? Это именно та часть, которая отличает нас от животных. Именно с помощью этой составляющей мы и пришли к познанию Бога. Мы и пришли к вере. Наш мозг, как кишка, переваривает информацию, раскладывая ее на составляющие. И когда туда, вот в эту голову, в этот мозг, лжеапостолы начинают сеять сомнения, а это не так, а это не то, а тут неправильно, а тут это. Человек думает, а точно, а чего это? Что? Он уже настраивается против. Вместо того, чтобы этому дать отпор. И вот Рабби Шауль говорит, я боюсь, чтобы ваши умы не были поражены. Так же, как змей это сделал в Эдемском саду. Чтобы умы ваши не повредились. Кстати, если мы посмотрим послание к римлянам, 1 глава, там тоже говорится, что помраченные в разуме своем, да? У них рассудок, ум помутился, и все. Мужчины с мужчинами спят, женщины с женщинами и так далее. Казалось бы. Но вроде адекватные люди. Считать, писать умеют. Да? На работу ходят. И специалист не хуже, чем ты. А Писание говорит, поврежденный разум у него. Хайдак там есть, вирус. В системе мышления. Уклонившись от простоты в Мессии. Знаете, что интересно? То, что Рабби Шауль говорит здесь о простоте в Мессии, а чуть ниже он говорит, что я невежда в слове, но не в познании. Сейчас я буду это комментировать. Там он говорит о простоте. Что такое простота в Мессии? Это не значит, что не нужно углубляться или познавать тайны Божьи. Рабби Шауль очень активно пользовался методом Пардеса, излагая материал нам в своих посланиях. Поэтому сегодня, когда мы вскрываем этим методом его послания, мы хорошо понимаем суть, о чем он говорит. Он постепенно нас подводит к тайне Божьей. Сод, тайна. Но простота заключается в том, что в самом Евангелии нету логики, нету как бы мирской вот этой мудрости, да, или мирского такого вот выгоды, что ли, или логичности. То есть то, на чем, в принципе, этот мир устроен. Евангелие, оно простое, благая весть. Сын Божий по Писанию пришел на эту землю, Павел говорит, по Писанию жил, по Писанию умер, по Писанию в третий день воскрес. Вот все Евангелие. И это все. Теперь для того, чтобы разобраться в нюансах, да, нужно как бы в глубину войти. Но вот эти лжеучителя, они говорили, и сегодня такие есть, что Иисус как бы умер на кресте. На самом деле Он не умер. Это было как, ну, как голограмма такая. Он на самом деле дух, Он вообще не плоть. Поэтому Иоанн пишет в своих посланиях, уже тогда были эти ереси, что тот, кто не исповедует Иешуа, Мессию в плоти, это дух Антихриста. Почему? Отнимая эту часть, я уже об этом проповедовал подробно, отнимая эту часть из Евангелия, Евангелие лишается основы своей силы. Понимаете? Напомню, что он старший брат и по закону выкупил и нас, и землю. У того, кто ее поработил. Поэтому Рабби Шауль говорит, Евангелие, оно простое. Не надо уклоняться от простоты. Послушайте внимательно. Простота заключается не в самом как бы изучении. Простота заключается в главных вещах. Главные вещи, они должны быть очень простыми. И для того, чтобы потом это объяснить, приходится углубляться в Священное Писание. Но обратите внимание, оно как было простым, так и сегодня остается. Я помню, был период, я это слышал, когда приходили люди и говорили, до этого вам не полное Евангелие проповедовали, а сейчас мы вам полное Евангелие запроповедуем. Бог, Он исцеляет. И если вы не приняли исцеление, то вы не полное Евангелие приняли. Ясно? Брехня стопроцентовая. Почему? Да потому что Священное Писание говорит, не бойся убивающих только тело, да? А бойся того, кто может и душу, и тело вернуть в гиену огненную. Вспомните, 10 глава, Ир, проверь, пожалуйста, 41 стих Евангелия от Иоанна, говорится об Иоанне Крестителе, что он ничего, никакого чуда не сотворил ни разу за всю свою жизнь. Величайший. Он больше пророка. Он предтеча. Вообще чудо не сотворил. Но все, что он говорил о Иешуа, было правдой. Вот в чем сила. Не в исцелении. Почему? Сегодня тебя исцелился ты, как бы, а завтра тебя машина сбила. Ну и что? Или балкон упал и придавило. Но самое главное, Священное Писание говорит, что пророк Елисей заболел и умер. Получается, ну по их, кстати, вот теологии, все ветхозаветные пророки, они Духа Святого не имели. А вот эти вот горлопаны имеют Святого Духа больше, чем Исаия, Еремия, Елисей. Ну как это может быть? Как? Ты даже близко подойти не можешь к тому уровню святости, который был у тех людей. Не можешь, не способен. Он говорит, что у них Святого Духа не было. И придумывают всякие теории. Я в нашей общине проповедовал, чтобы исправлять эти вещи. Дух Святой был внутри. И нас тоже, я помню, как некоторые учителя учили, что у ветхозаветных пророков не было Святого Духа внутри. Он был на них, а не в них. А после Нового Завета он уже в нас, а не снаружи. Когда я стал внимательно изучать Танах, то я увидел. Про Даниила написано, что в нем был внутри Дух Божий. Про Иосифа фараон говорит, где мы найдем человека, чтобы в нем пребывал Дух Божий. Ну, так кто прав, Библия или они? Эти люди улавливают, или приходили и говорили, вы не полное Евангелие приняли, потому что разбогатеть вам надо. Все должны стать бизнесменами. Понимаете? Вы представьте себе, что церковь, там, 10 тысяч человек в Киеве тогда было. Все молятся, все, чтобы у каждого была трехкомнатная квартира в Киеве, Мерседес и еще там что-то. И с верой. Такое вообще бывает? А? Не, я говорю, это реально, чтобы вот так раз и 10 тысяч человек всем квартира вот руку. Откуда она возьмется? Или ты должен это заработать. Правильно? Или тебе должно было это остаться в наследство? И люди часами, годами молятся об этом и не достигают. Иаков отвечает, почему не достигают? Вожделение ваше, это не для служения Богу, это плоть, это зависть. Понимаете? Это грех. Они молятся в проломе, эти люди. Это все ложные учения, которые распространяют лжеучителя. Я когда-то давно, я думаю, у нас на сайте это есть, это старые проповеди, в 2006 где-то году я еще говорил. Евангелие благосостояния я назвал, там две проповеди было по Тимофею. Ну, мы дойдем, я их обновлю, это дело. И я тогда, я задался вопросом, а что есть полное Евангелие? Если эти обещают, что ты должен быть здоровый, богатый, успешный, тогда ты правильный верующий. Я такого вообще не нашел в Библии. И подтверждали, допустим, Авраам, он же был богатый. Ну, само собой. И люди вообще, да, я спрашиваю, говорю, а в чем выражалось богатство Авраама, ты знаешь? Ну, у него там было золото, там серебро. А основное что? Ну, стада, огромные стада у него были. О, правильно? В чем было богатство Авраама? Богатство Авраама заключалось в том, что он имел возможность всегда, в любой момент, приносить самые лучшие жертвы Богу, чтобы выбрать из этого стада лучших самцов и сжечь их. Вот для чего Бог его благословил. А не для того, чтобы разводить племенное потомство и за 1,5 миллиона долларов продавать одного быка. Я не говорю, что это плохо. Эти люди, которые сегодня занимаются этим, они как бы, это их бизнес. Понимаете? Но богатство заключается в обладании жизнью вечной, истинной. И я понял, что полное Евангелие – это то Евангелие, которое спасает человека от греха, от наказания за грех и от ада. Все остальное – неполное Евангелие. Если человек бедный, но принял это Евангелие и спасся, как Лазарь, он принял полное Евангелие. А по их теории, как раз богач был правильный христианин и принял полное Евангелие. Полное Евангелие – это когда человек имеет встречу с Богом, он пережил эту встречу, он осознал ее, и он получил дар вечной жизни. Любое Евангелие, которое не дает тебе вечную жизнь, не может быть полным. И если оно тебе дало вечную жизнь, оно не может быть неполным. На мой взгляд, очень просто и понятно. Потому что, когда мы придем на небо, а я верю, что вся наша община придет на небо, и мы за отдельным столом там где-то сядем. Может, не отдельный, но вместе так. Вот нам такой кусок дадут на пиру у Агнца, чтобы мы пировали вместе. Почему нет? Вот это радость, вот это полнота. Это и есть полное Евангелие. Понимаете, кто-то богаче, кто-то нет. Кто-то проще, кто-то сложнее устроен. Мы все разные. Суть Евангелия заключается в том, чтобы человек осознал свой грех, покаялся и получил дар вечной жизни. Вот это и есть Евангелие. Чтобы он умер для греха вместе с Мессией. И тогда вместе с ним он воскреснет. Вот оно, полное Евангелие. Простое, доступное и понятное. И у этих людей, с которыми сейчас как бы заочно говорит Рабби Шауль, они тоже акцент ставят на деньги. Они говорили, а апостол, вот он свой сан вообще унизил, он не хочет у вас денег брать, он как бы не настоящий вообще апостол. Был бы настоящий, не шил бы палатки, не работал бы. Ну что это за апостол, с ним за руку поздоровался, как по наждачной бумаге прошелся. Руки грубые, кожу шить, представьте, иглами. А как по мне, вот это и есть настоящий апостол. Почему? Да потому что Мессия наш плотником был до 30 лет. Он тоже работал. Он говорит, я не думаю, что у меня есть какой-то недостаток против высших апостолов. Считается высшими апостолами, как бы называли Петра, Иакова, тех, кто был послан. Рабби Шауль говорит, у меня нет никакого недостатка. И теперь он говорит, что хотя я невежда в слове, но не в познании. Он говорит, впрочем, мы все известны вам. Что он имеет здесь в виду? Здесь имеется в виду, что он говорит, может быть, я слабый оратор, но познание Слова Божьего, он говорит, у меня с запасом имеется. Дело в том, что в то время, когда мы читаем его послание, конечно, это все изложено на бумаге, я думаю, что проверили ошибки, отредактировалось и так далее, это письмо. Но в то время, особенно Коринф, это же Греция, там же очень было много философов, ораторов, риторика это был конек греков. И Павел, конечно же, понимал, он говорил, да, я, наверное, слабенький в этом плане. Не так я могу высказаться красноречиво, как эти люди. Почему? Возьмите, например, сегодня человека, который изучал там театральное искусство, паузы, повысить голос, там, понизить голос, да, еще там. То есть он, когда говорит, о, это стиль, как бы. Пришел проповедник, что-то ошибки даже говорит какие-то, то. Ну, не так, как этот красноречиво. Но в его словах есть жизнь вечная, в его словах есть сила. Эти люди начинают сразу, да ну что вы его слушаете? Он неграмотный, он вообще говорит неправильно, и дикция у него не очень, как бы, и произносит он там слово неправильно, и букву не там так, и вместо «ге» говорит «гэ», еще там что-то могут придумать. Именно не могут придумать, а могут придумать. Все, что хочешь. И как бы люди думают, ну да, смотри, это вроде то же самое, но зато как он это говорит? Зато вот у нас, да. И Рабби Шауль, он это здесь не позерничает, когда он говорит, что я слабый оратор. В сравнении с теми, которые были в Коринфе с греками, конечно, он, видимо, был слабым. Хотя давайте не будем забывать, что Рабби Шауль до своего обращения был прокурором в Синедрионе, в Иерусалиме. Как вы думаете? Я думаю, у него и риторика поставлена была. Все он умел и знал. Это был высший пилотаж. Но он говорит, ладно, пускай даже так, но не в познании. Познание, он говорит, я силен. И здесь он не скромничает. И я думаю, если мы имеем какое-то дарование, не надо говорить, что я не там. Да, вот в этом я силен, это я знаю, это я могу. Это мое, это мой дар. Я готов вступить даже в противостояние, используя свой дар против любого лжеучителя. Это для этого он и дан. Это же оружие. Конечно, за ними массы, за ними деньги. Но ничего, а с нами Бог живой. Мы должны понимать, что за 2000 лет лжеучений не стало меньше. Их стало больше, намного больше. Ереси стали тоньше, менее уловимыми, с трудом различимыми. Я иногда слушаю, и вот я вроде все правильно, но какие-то штрихи, вот тонкие детали, мне четко говорят, что это неправильное учение. Там, тут. И если это, вот эти вот отклонения, положить на Священное Писание и проанализировать, тогда все становится понятно. Он говорит, я что, согрешил тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Я вам бесплатно проповедовал Евангелие. Ну, говорит, ребята, простите мне мой грех, что я не делал с вас поборы. Ну, не брал с вас денег. И опять он говорит, что мой недостаток восполнили братья из Македонии. То есть Он все время, он помнит, насколько эти люди помогли ему, насколько они его поддержали. Они были нищими, они были бедными, но о них он пишет все время и говорит, потому что это вот здесь, в сердце. Это как две пруты вот той вдовы, понимаете? Для него это много. Может быть, Каримф там дал и в 5 раз больше, но для него помощь из Македонии была. Ему хватало покушать там то, ему не надо лишнего. И тогда же учителя сначала, он же почему денег не брал, Павел? Он не хотел, чтобы кто-то упрекнул его в том, что он использует как бы свою власть, что он наживается на этих людях, что он там их как-то оббирает. Но они с другой стороны, раз он не берет, значит не настоящий апостол. О чем это говорит? О том, что люди всегда что-то скажут. Вот что бы вы ни делали. Поэтому, братья и сестры, давайте думать о том, что скажет о нас Бог, а не люди. Они всегда что-то скажут. Но важно, что скажет Бог. И если думать и подстраивать свое служение и жизнь, а что скажут люди, и это все. Это уже не станет служением Богу, а будет угождением этому. А потом начнутся манипуляции. И будет служитель, апостол там, или пастор, как кукла у кукловода. И вот этой куклой уже будут управлять люди, а не Бог. И поэтому здесь он подчеркивает в 11 стихе. Он говорит, почему я так поступаю? Потому что не люблю вас. Он даже не говорит, нет, я люблю вас. Он говорит, Богу известно, люблю я вас или нет. Он не хочет перед ними оправдываться. Видите, как он говорит? Для него важно, что скажет Бог, а не что скажут коринфяне или там еще кто-то. И он говорит, но как поступаю, так и буду поступать. Дело в том, что служитель должен быть убежден полностью в том, что он делает. Иначе он не выстоит, иначе он не сможет. И Павел говорит, вот так как я поступал, так и буду поступать. Не выйдет у вас раскачать меня и как-то вот запустить в это направление. Любая манипуляция, она ведет к тяжелым последствиям. И Павел это понимал и знал. Давайте вспомним, когда в 4 главе Евангелия от Матфея, после 40-дневного поста, сатан искушал Иешуа. Он ему говорит, прикажи этим камням, пусть они сделаются хлебом. И я поверю, что ты Сын Божий. Иисус говорит, я буду жить не чудесами, а Словом Божьим. И он ему говорит, не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Господа. Все 3 цитаты в этом месте он говорит из книги Второзакония. И момент в чем? Момент в том, что человек, который преломил хлеб и наелось 5000, там 4000, да? Человек, который запретил ветру. Человек, который по воде шел и ходил несколько раз, когда ему надо было, шел по воде, да? Мог бы сказать камни, он бы стал хлебом. Но он ничего не стал делать, то, что как бы заказывал сатан. Почему? И тот, и другой знали, кто они. Сатан знал, что он падший херувим, а Иешуа тоже знал, что он Сын Божий. И сатан знал, что он Сын Божий. Но во плоти. И он хотел искусить его через плоть. Ну и второе там душевный уровень испытаний, и третий духовный был касательно поклонения. Момент в том, что Иешуа поступал так, как в Писании написано, а не так, как ему говорил этот. А ну докажи мне, да с каких делов тебе что-то надо доказывать? Знаете, как говорят, у меня свое кино. Вот у Иешуа свое было кино, в хорошем смысле этого слова. И никто не мог эту программу никак подвинуть или изменить. В этом сила. Павел такой же был. Он говорит, я как поступал, так и буду поступать. Нравится вам, не нравится вам. Это стиль истинного служителя. Он не пытается угодить коринфянам. Он говорит, я как делал, так и буду делать. Мы должны понять эту фразу, услышать ее. Потому что у него есть видение, у него есть понимание, как это сделать. А тем людям, им кажется, что они тоже знают. Кажется только. Но он апостол, а они нет. Вот в чем разница. И он говорил, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. И дальше он говорит, потому что вот такие, вот именно так, он говорит, выглядят лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Мессии. Притворяются. А как отличить? Да очень просто. По плодам. По плодам. И сегодня таких пруд пруди. Их тогда было много, сегодня еще больше. А при условии, что интернет, масс-медиа, вот это вся. О, тут вообще раздолье. Раздолье. Пожертвования присылайте сюда. Мы сейчас за вас тут помолимся. Вот уже мы молимся. Мне вообще странно, что кто-то обращается, чтобы за него там кто-то в телевизоре помолился. Честно я вам говорю. Почему ты не идешь к своему пастырю? Почему? Ты что, ему не доверяешь? Для тебя вот этот человек, которого ты вообще не знаешь, как он живет, чем он дышит, куда он ходит, кто его друзья. Вообще ты не знаешь. Все, что ты знаешь, это то, что он о себе рассказал. Детский сад. Вот по мне детский сад. Я лучше, вот пусть за меня братья наши помолятся, вот как здесь молятся, когда мы едем куда-то, на меня благословляют. Вот это сила. Понимаете? Я никогда не захочу, чтобы они за меня. Зачем мне это надо? Я без них сегодня жил, до этого времени дожил. И еще проживу. И до Царства Божия дойду. Именно без них дойду. Потому что они дороги не знают. Все, что они знают, набивают свои карманы денежкой. Все, для них люди это материал, сырье. Ну и там шопинг по магазинам. Понимаете, мы должны понимать, от кого мы принимаем питание духовное. Вот представьте бы вам, вот вам сегодня, привели бы вас в такую комнату, как эта, и там, вот здесь вот так стол во всю длину накрытый, 5 рядов, и полно-полно еды, любой. И тебе скажут, ну все, тут можешь кушать, правда половина отравлена, и не знаю какая, может это, а может то, а может это блюдо. Тут как бы перемешалось все. Будете кушать или нет? А если голодные? Почему? А, жизнь дороже. Вот об этом я и толкую, друзья. Если мы придем в такую комнату, и нам скажут, что только в одной тарелке яд, мы уже не будем кушать, чтобы не рисковать жизнью. Правильно? Конечно, найдутся такие, которые подождут, когда другие поедят. Но дело в том, что вот эта отрава, этот яд не действует сразу. Он действует постепенно. Я к чему говорю? Если мы в обычной жизни так дорожим жизнью, почему в духовной территории мы не видим и не понимаем, что это опасно? Те люди, которые занимаются исследованиями Писаний по своему дарованию, могут и должны такой материал прослушивать. Это фактически люди, которые работают в лаборатории, в перчатках, с масками. Он не отравится. У него все идет на молекулярном уровне. Он знает, что это яд, а это не яд. Он это на язык не пробует. Понимаете? Я помню, как с отцом я в гости приехал к Саше Зубу в лабораторию. Да, у Саши Зуба это было. У нас, ну, там в семье друзья были, вот он инженер такой, там в научно-исследовательском институте работал. И я с папой там заехал к нему, вот он научный работник, все, и там пробирки, там, ну, институт. И, а я ребенок, я не помню, 7 лет было, да, там. Я говорю, дядя Саша, а можно это попить? Он говорит, нельзя, отравишься. Я говорю, да я чуть-чуть. Я чуть-чуть только. Они смеялись. Ну, взрослые люди. Понимаете? Я мальчишка был совсем. Но я помню этот момент. Мне интересно все это так было. Разного цвета там. Знаете, колбы разной формы. Сразу в голове, как компот у мамы дома. Цвет такой вот. Говорит, отравишься, умрешь. Я еще не знал, что такое смерть фактически тогда. Я говорю, да я чуть-чуть только. Вот именно так это выглядит, понимаете? Как мы думаем, да я только чуть-чуть. Просто будьте избирательны в духовном пище, в духовной пище. Если вы видите, что что-то не то, не надо дальше как бы это кушать. Оно по-любому заходит вот сюда, начинает здесь. Вопрос, а почему? И так оно все и начинается. Дело в том, что вот эти лжеапостолы, лукавые делатели, они очень хорошо знакомы с психологией человека, с тем, как все это работает, механизмы, они это все знают. То, что они используют, и вот эти все технологии, убеждения, все, это на уровне колдовства. Это не то, что он там колдует, как колдун, там заговор какой-то говорит, да? Но по Писанию, вот по Библии, это только можно сравнить с кишу. Это именно колдовство. Когда правду выдают, ложь выдают за правду, это и есть колдовство. Понимаете? Колдовство – это когда естественный процесс отодвигают в сторону, и тебе что-то неестественное предлагают, убеждая, что это истина, и вот так должно быть, и надо на это опираться. Нам надо опираться только на истину. И он говорит, и это не удивительно, то есть Рабби Шаулю это не удивительно, это понятно. Почему? Ну, потому что Сатан тоже принимает вид ангела света. Что это значит? Это значит, что за этими людьми стоит дух Сатана, дух Антихриста. Мы все должны понимать, не бывает незанятых территорий. За каждым человеком стоит определенный дух. И если это не Дух Святой, это будет уже дух этого мира, дух Антихриста, дух Сатаны. Как хотите это назовите, это действие, это влияние этого духа. И не важно, что человек, какие он слова говорит. Слова – это формат определенный. Слова – это форма выражения мысли, способ. Звуковая волна. А дух внутри нее идет. И они могут быть правильными, а начинка ядовитая. Вот и все. Поэтому вот мы тоже, группа прославления хорошо это все знает. Мы очень много тратим усилий на то, чтобы правильный дух передавать. Не просто петь отсюда песни. А? Мы достигаем согласия, любви, мы достигаем взаимного понимания. Мы иногда тут на репетиции можем час и полтора, я могу беседовать с группой прославления, наставлять. И если этого не делать, это все будет не то. Понимаете? Можно выйти и спеть вот эти все песни, а внутри будет зло, а внутри будет обида или зависть, внутри будет там бунт какой-то. Понимаете? Вот это и пойдет туда вместе с этой песней. И человек будет думать, а откуда оно взялось? А потому что дух передался, как вода по трубе. Ясно? Труба сама по себе не ядовитая. А вот то, что в ней течет, да. И снаружи этого не видно. Но сантехник знает, что внутри там течет по трубам. Так или нет? И он говорит, вот эти люди, сам сатана принимает вид ангела света. Дело в том, что за любым лжеучителем стоит сатан. Для этого он этих людей и поднимает. Для этого они друг друга продвигают как бы. Если его видели с тем или с этим, о, значит, все нормально. Это работает. Сегодня, знаете, все труднее и труднее становится быть в общении нормальном таком. Хотя я очень открытый человек, но сложно. Настолько все перепутано, переплетено. И очень часто нормальные служители не видят, что им уже, как говорят, лапти сплели. К сожалению. И поэтому невеликое дело, если служители его, сатана, принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Видите, как написано? Сатан принимает вид ангела света. Все классно. Он-то изначально был светоносным. Правильно? Элель бен Шахар, прославляющий сын Зари. И он говорит, ну, невеликое дело, видите, не сильно большое это достижение, что служители принимают вид служителей правды. И люди не могут отличить. А те, кто могут отличить, их немного на самом деле. И получается так, что они в меньшинстве. И не очень-то хотят их слушать. Не, ну как, ну это ж, ну тут, да весь мир его знает. Да не, ну, ну он же уже столько, 40-50 лет он уже тут. Делать, ну, дело делает. Он когда дело делал, ты еще в миру был. Был. Когда-то и он не родился, а дело делалось. Вот сегодня мы его делаем. Количество прожитых лет не говорит, что человек имеет мудрость или опыт жизненный. Понимаете? Плоды, вот что должно говорить за имя человека. И поэтому один уверовал сегодня, а другой уверовал давно. А лжеучителя всегда были. А вы возьмите раби Шауля. Там уже были лжеучителя, которые уже 10 лет по церквям шерстили. А тут он. Да он же фарисей, он же это, он же то. Он же деньги не берет там. Что только не придумывают против Павла. А Павел истинный служитель. Обращенный. Возлюбленные братья и сестры, эта тема очень важна и очень насущна. В каждом послании каждый апостол касается темы лжепророков и лжеучителей. Это говорит о том, что тема архи важная. И поэтому мы тоже будем об этом говорить. И мы сейчас не говорим, знаете, об каких-то ошибках, которые может сделать служитель. Неточность там, непонимание где-то, нет. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим именно о внутренней кавана, о внутренних намерениях вот этих людей. Именно нутро определяет их как лжеучителей, а не слова, которые они говорят. Хотя иногда и слова тоже. Поэтому я хочу всех нас благословить, чтобы мы с вами просто следовали учению Мессии. И держались этого учения. И я очень благодарен, что в нашей общине братья и ко мне подходят, спрашивают, и Слава, и Володя, другие там братья, если что-то не понимают. Да, прям просто проповеди. Я объясняю, что я имел в виду. У меня тоже, наверное, не всегда получается все сказать или в полноте как бы мысль донести. Бывает. Я тоже человек. Но я еще раз повторяю, очень важно то, что в сердце у человека. Очень важно вот этот момент, человек-служитель или он наемник. Вот эти вещи очень важны. Аминь. У нас...